Поблагодарить тебя хотел, прилюдно, раньше случая не представилось. Отменно все проделал. Будем думать о производстве тебя в сотнике. Рад стараться, господин генерал. Я вытянулся в струнку. Атаман отмахнулся, промокнул лицо платком и показал мне на свободное место рядом с полковником Дюжей. Не иначе как снова поручит мне разведку или, как любил говаривать Платов, пошарить в окрестностях столицы. Итак, господа, начал Орлов, откашлившись. Выслушаем доклад Федора Исидоровича о Хиве. Что нам там ждать? Волков поднял свой лорнет, обвел им присутствующих и начал говорить, словно читал лекцию перед нерадивыми студентами. Согласно последним сведениям, полученным от торговых людей, а также из ранее изученных мною источников, город Хива представляет собой значительную крепость. Пятисаженные стены образуют овал длиной в две версты толщиной до четырех сажений. Цитадель сия сложена из сердца, не уступающему природному камню. Таковым он стал, простояв под жарким солнцем Азии не менее половины тысячелетия. Подходы к стенам защищены рвами, роль которых играют каналы, заполненные водой. Через каждые 15 сажений устроены круглые башни, а с четырех сторон света в толщу глины врезаны входные ворота из обожженного кирпича. За западными воротами Атадарваза сохранилась старинный форт Куняарк, резиденция правителя Хивы. Внутренний город прозывается Шахристан. Его главные ворота – восточные, ибо выходят они на городской рынок. Названы Пахлавандарваза в честь святого покровителя Хивы Пахлавана Мухмуда. «Да погоди ты, ученая голова, со своими святыми!» – прервал его Платов. «Дюжа, что по гарнизону и орудиям?» Полковник поднялся и принялся четко докладывать. На стенах имеется артиллерия. По разным данным, от 9 до 30 медных орудий. Преимущественно малого и среднего калибра, но есть и несколько тяжелых пушек. Гарнизон города оценивается в 10-12 тысяч человек, включая ополчение. Наибольшую опасность представляют туркмены, сбежавшие от нас из-под Мангита Йомута и подошедшие с юга текинцы. Последние славятся как свирепые и стойкие бойцы, превратившие охоту на людей в свой промысел. Они хорошо вооружены, имеют много огнестрельного оружия, помимо традиционного холодного. «Йомуты», — зло прошипел Орлов, — «мало мы им вломили. На другой стороне реки стоят их зимовья. Ты, Матвей Иванович, вот что сделай. Пусть твои удальцы, которые их кишлаки уже пощипали под Куняургинч, переправятся через Амударью и сожгут к чертовой матери все кочевья. Никого не щадить, ни стар, ни млад. Пусть убираются в Харасан, откуда пришли. Нам они здесь не нужны». Платов согласно кивнул. Видимо, это была общая идея, развитие его теории о нахлебниках, которую он нам поведал еще в Кунграде. Что делать будем? Вопрос Орлова повис в воздухе. Все собравшиеся хорошо понимали, хоть крепости в Азии, это не европейские бастионы с фасами, контрфасами и равелинами, но и не глинобитные мазанки. Даже стены из пахсы утрамбованной глины могли выдержать артиллерийский обстрел, а штурм такой мощной цитадели превратится в кровавую бойню. Платов, до этого внимательно слушавший, нарушил молчание. Его взгляд был острым, не скрывающим беспокойства. Укрепления серьезные, это факт. А теперь о наших делах, господа. Полевая артиллерия двух наших артиллерийских рот, как вы знаете, безнадежно отстала. Кони пали в проклятой степи, часть пушек завязли в грязи и песках. Доставить их сюда, к стенам Хивы, займет самое меньшее неделю, если не дольше. А с полковой мы много не навоюем. 3 фунтов кейфальконеты хороши против туземной конницы, но против стен 4-саженных. Карпов, что скажешь? Полковник тяжело вздохнул. Если в корпусах основные потери были в людях, то у него в стволах. Из 24 осталось лишь 19. В наличии имеем 2 гаубицы. Остальные, четвертьпудовые единороги и 6-фунтовки, те, кои смогли перетащить через степи пустыню, погрузили на каюки, отнятые у местных. Их уже везут сюда по реке. Но даже с ними мы бреши не пробьем. Мал калибр. На лицах собравшихся отразилась растущая тревога. Я почувствовал, как она буквально разливается по шатру, как холодный пот по спине. Осада, пробормотал Баков, известный своей педантичностью в вопросах снабжения, чей корпус, разбитый на партии, собирал провиант по кишлакам в стороне от движения главной колонны. Припасы уже на исходе, а забрать много у местных не выйдет. По распоряжению Авасынака караваны продолжают свозить все запасы в Хиву. Помешать мы им не смогли. Голод начнется в войске, Василий Петрович. Лица полковников были бледными под загаром. Это не был банальный страх, Они видели реальную угрозу катастрофы. Армия без провианта, без тяжелой артиллерии, глубоко в чужой, враждебной стране, перед лицом хорошо укрепленного города. Орлов снова закашлялся, прикрыв рот платком. Его плечи опустились. Кризис был очевиден для всех. Он тяжело вздохнул. «Что будем делать, господа?» Его голос был слабым, но вопрос прозвучал, как приговор. Ситуация критическая. Тишина снова сгустилась. Никто не предлагал решения. Ожидать – гибель. Отступать – позор и гибель не меньшая. Штурмовать без артиллерии 8-метровые стены ослабленным войском – чистое самоубийство. Я смотрел на их лица, опытных отважных командиров, которые сейчас оказались в тупике. Чувство пустоты, которое преследовало меня в прошлой жизни, сменилось острым, почти болезненным осознанием ответственности. У меня было послезнание. Я знал, что этот поход не должен был закончиться осадой Хивы. Но я также знал, что отказаться от этого шанса, от возможности, возможно, изменить историю к лучшему, я уже не мог. Письмо в огне было моим Рубиконом. Теперь нужно было идти до конца. Мой мозг, натренированный десятилетиями принятия решений в критических ситуациях, просчитывал варианты с холодной эффективностью компьютера. Осада исключена, долгий штурм исключен, единственный шанс – это фактор внезапности. И сейчас, на совещании, я услышал несколько подсказок. «Город надо брать внезапно», – произнес я, и мой голос, неожиданно твердый для Харунжева, заставил всех обернуться. «Без осады и подготовки штурма, одним броском», – переспросил Орлов. «Но как, Петра?» Я почувствовал, как кровь приливает к лицу. Все взгляды были прикованы ко мне. «Момент истины. Есть одна идея», — ответил я. Глава 15. «Восточные ворота Пахлавандарва за 31 ведут на рынок», — сказал Волков. «Восточные, а не западные, нас там не ждут. А еще рынок, это значит, круглосуточная толчья, сутолока, разноязычие, там можно легко затеряться, проскочить незаметно. Плюс, это ворота святого Пахлавана, а у нас есть свой Пахлаван, Кузьма, и на этом можно сыграть». Генерал-майор Баков сообщил: «В Хиву по приказу Эвасынака идут караваны с продовольствием. Идея напрашивалась сама собой, под видом транспорта подобраться к самым воротам и попытаться их захватить отрядом охотников-добровольцев. Опаснейшее дело, но куда менее кровавое, чем прямой штурм. И как раз в казачьем духе, ибо, пообщавшись, покрутившись среди донцов и гребенцов, пройдя с ними 1000 верст, побывав в бою, разделив хлеб, соль, кровь, потери и, что греха таить, выпив вместе не один раз, я не мог не прийти к заключению. Казаки этого времени, эти дети степного фронтира, натуральный спецназ, ни бога, ни черта не боятся, чинопочитания отродясь не бывало, и все им по силам, везде пролезут». Суворов сказал: «Боевой дух, подготовка, опыт, все это важно, все это слагаемые успеха, но этого мало. Требовалось рассчитать все как по нотам, по минутам, продумать и осуществить на практике меры по введению противника в заблуждение, вступить в переговоры, навешать хивинцам лапши на уши, что наша цель, Ургенч, совершить демонстрацию в стороне западных ворот Хивы, предпринять отвлекающую атаку на северные, запутать, создать впечатление полной бессмысленности наших действий, а в это самое время малый штурмовой отряд атакует ворота Пахлавандарваза, захватывает и удерживает до подхода основных сил. Потом придет черед городских боев, но это уже не моя забота. У генералов, поди, опыта штурмов поболе моего. Брешия, Милан, Варшава, Краков, не говоря уже про, казалось бы, неприступные турецкие цитадели, золотые страницы славы русского оружия. Авантюра, усомнился Орлов. Хивинцы не янычары в Измаиле или Очакове, бардака у них хватает, может получится, поддержал мой план Платов. Уверенность в том, что все может выгореть, окрепла у командиров, когда я изложил им все, что придумал. Конечно, кое-что пришлось доработать, уточнить, подкорректировать. И вот я здесь, приближаюсь к столице ханства на осле. Да-да, именно столь экзотический транспорт выбрал я, чтобы создать образ торговца-араба. На мне была длинная белая рубашка до пят, многие узбеки так одеваются летом, а на ногах сандалии, вместо принятых тут сапог из юфти, и большой тюрбан на голове. Лицо с отросшей куцей бородкой, похудевшее, истерзанное солнцем степи и пустыни, загорело так, что угадать во мне русского было сложно. За мной шел Кузьма, наряженный в лохмотья, с цепью на шее и руках, ведущий на поводу верблюда с объемистыми тяжелыми тюками по бокам. Он изображал моего раба, да непростого. Процессию замыкал мамаш в своей киргизской одежде, ему предстояло побыть толмачом. На небольшом отдалении от нас следовал караван из двух десятков арб, запряженных ишаками, 30 верблюдов и стольких же лошадей, на которых обычно передвигалась охрана. Роль караван-баши играл оренбургский казак из освобожденных конградских рабов, чьи акценты и манеры должны были убедить любую стражу в нашей подлинности. Донцы из моей поредевшей сотни притворялись возчиками, нарядившись в халаты и челмы с закутанными платками лицами, чтобы якобы не дышать дорожной пылью, а гребенцы в их черкесках и лохматых попахах без всякого переодевания выглядели заправскими охранниками каравана, наемниками, продающими свои сабли за неплохую цену. В первых рядах двигались два верблюда с носилками, на которых лежал Муса с замотанным окровавленными бинтами лицом. Арбы были забиты оружием и боеприпасами. Солнце, уже цеплявшееся за краешек плоской, как дно тарелки, земли, окрашивало небо над Хивой в багряные и золотые тона. Раскаленный воздух был плотным от пыли, поднятой сотнями копыт и ног, спешивших к восточным воротам города, смешивался с едким запахом верблюжьего навоза, сушеного мяса, специй, далеким дымком очагов, доносившимся из-за стен, и полон криками и стенаниями, не только животных, но большей частью человеческими. Оказалось, городской рынок, о котором говорил Волков, был ничем иным, как невольничьим базаром. Здесь торговали людьми, основой экономики Хивы. Рабов держали в загонах, а беглых в нишах у ворот в ожидании приговора. Торговля из-за военного времени шла вяло, кому нужны невольники для работы на полях, в гончарных мастерских или на строительстве и расчистке каналов, когда враг на подходе. Торговцы-туркмены, сидевшие на лошадях, нервничали, махали плетьми на стоявших рядом изможденных людей, которых доставили сюда из далекой России и соседней Персии. Неприятное открытие. Я предполагал, что мы минуем базары, где торгуют хлебом, фруктами или керамикой, но отнюдь не подобное место. Еще и вооруженные охранники, как бы они ни создали нам проблем. «Не волнуйся, ваш брать», — шепнул мне украдкой мамаш, проявляя редкую осведомленность. Как только прозвучит призыв на предзакатную молитву, торговцы разойдутся и разведут рабов по окрестным домам. Мы двигались в плотном потоке спешивших в город людей и повозок по длинной неширокой улице, ограниченной с обеих сторон сплошными линиями из стен дувалов и глухих фасадов домов. Добрались до открытого пространства, и нам открылась крепостная стена и пахлаван дарваза с двумя тонкими круглыми башнями с синими куполами и темным квадратом туннеля, соединявшим, как выяснилось чуть позже, внешние и внутренние ворота. В закатном солнце цитадель была по-своему красива, светло-бежевые стены казались игрушечными, несмотря на свою высоту, будто приглаженные лопаткой ребенка, слепившего песчаный замок на пляже, изящные зубцы отбрасывали длинные тени. За ними возвышались минареты Хивы, высокие и узкие, словно фабричные трубы, на фоне ярко пылающего солнечного диска, стремительно клонящегося к закату. Нам следовало поспешить, пока не закрыли ворота. Площадь перед пахлаван дарваза пересекал канал. Чтобы попасть в ворота, требовалось перейти мостик, перед которым образовался небольшой затор. Я подал знак мамушу, чтобы проталкивался энергичнее. Мы ввинтились в толпу. Кузьма зарычал, люди расступились, и мой осел вступил на помост. До ворот оставалось всего ничего. Нас остановили копья четырех стражников-пайшабов, хранителей ворот цитадели, с круглыми щитами и кривыми саблями на боку. Их лица выражали усталость и нетерпение, день подходил к концу, и им хотелось поскорее закончить с рутиной. Один из них грозно закричал на мамуша, теснившего их конем. Нетрудно догадаться, чем было вызвано столь агрессивное поведение. Они собирались закрыть ворота, на мой взгляд, несколько преждевременно. С моим выводом оказалась полностью согласна напиравшая на мостик толпа. Караванщики, чьи надежды на ночлег за стенами таяли вместе с солнцем, подняли гвалт, ругаясь на всех языках, фарси, тюркском, арабском, русском с восточным акцентом. Они кричали, молили пропустить, трясли мешками, обещая мзду, но охрана была непреклонна. Жесты стражников были резкими и приказывающими, ворота закрываются, подождите до утра. Я слез со осла, приблизился к стражникам и принялся им объяснять по-арабски, что веду своего раба, рассчитывая сделать из него выдающегося борца, поклониться могиле святого пахлавана Махмуда, тыча при этом в сторону невозмутимого Кузьмы. Мамаш переводил, вернее озвучивал ранее заготовленный текст. Старший стражник заколебался, святого борца и философа в Хивичтиле, мои аргументы по местным меркам были весомы, их лишь следовало подкрепить звонкой монетой. Я полез в переметную сумку за бакшишем, но тут у ворот появился небольшой отряд туркменов. Их старший что-то прокричал стражнику обвиняющим тоном. Пайшап недовольно скривился и отрицательно покачал мне головой. Наверное, его сердце обливалось кровью при мыслях об упущенной выгоде. Он, наверняка, рассчитывал получить немалое число танга от толпившихся у моста путников. Они поняли все верно, спрятали приготовленные монеты и начали расходиться. Пришел черед Ахмеда, нашего подставного караванбаши. Он проскочил мимо стражников и обрушился с упреками на туркменов, махал руками, тряс челмой. В его тихом обычно голосе сейчас звучали такие гневные пассажи, что даже казаки в маскарадных полосатых халатах, наверное, едва сдерживали улыбки. Безбожники, дьяволы, мы здесь по приказу хана, привезли продукты, с нами раненый, пустите, Аллах свидетель, щедро заплатим, кричал он, то тыча рукой в сторону верблюдов с носилками, то порываясь сорвать с себя тюрбан, то запуская ее за пазуху, вытащил мешочек с монетами, подкинул его в руке, берите, подавитесь. Высокие стройные туркмены, похожие на кавказцев, только намного смуглее, слушали его, не выказывая ни алчности, ни гнева, ни сострадания. Их лица, сухие, точно у мумий, оставались бесстрастны, когда они развернулись и двинулись прочь. Их фигуры в длинных до земли халатах в коричневую и синюю полоску скрылись в темном проеме, в конце которого сажений через пять виднелись внутренние ворота. Волков мог бы предупредить о тоннеле, сердито подумал я. Хорошо, что нет захаба. Теперь придется брать еще и вторые ворота. Сердце колотилось где-то в горле, отбивая непривычно частый ритм. Снаружи – показное спокойствие, внутри – напряжение, натянутое туже, чем самая крепкая струна на домбре. Старший стражник громко прокричал, чтобы все разошлись по домам и караван-сараям, что ночь – это время бродяг, воров и прелюбодеев, с которыми они поступят по всей строгостью закона, обнаружив вне крыши над головой. Так мне перевел мамаш. Скажи им, что никто не может помешать мусульманину совершить намаз. Я демонстративно вытащил из хурджина молельный коврик и направился к пахлавандарваза. Стражники переглянулись и трусцой побежали в туннель, неуклюже придерживая сабли на боку. Раздался высокий, пронзительный крик, и тяжелые створки ворот, окованные железом и украшенные вычурными резными узорами, скрипнули, тяжело двинувшись навстречу друг другу. Мне удалось заглянуть в туннель, прежде чем ворота окончательно захлопнулись перед моим носом. Была мысль ворваться внутрь, затеять свалку, сломать пару шей, потом подтянулись бы ребята. Но нет, внутри оставались туркмены, показавшие себя профессионалами. Значит, переходим к плану Б, Кузьма. Громко крикнул я, отбросив маскировку. Верблюда сюда, остальные знают, что делать. За мостиком псведовозчики спрыгнули на землю и побежали разбирать оружие. Назаров потащил вперед верблюда, что-то ласково ему нашептывая. Послушное животное, бодро переступая мускулистыми ногами, приблизилось к воротам. Взмах ножа, тюки полетели за землю в тот самый миг, когда створки с лязгом столкнулись. Кузьма привалил к ним тюки, вытащил из них шнур-фитиль, пропитанный селитрой и высушенный на солнце. Мамаш, не теряя времени даром, подъехал, спрыгнул с лошади, помог его размотать. Удар креслом, фитиль вспыхнул. Ходу, завопил я. Киргиз не нуждался в понуканиях. Он вскочил на коня и бросился на утек, а Назаров зачем-то ухватился за поводья и попытался утянуть Бактриана. Кузьма, оставь его, быстро в ров. Это приказ. Мы побежали, сверкая пятками и без раздумий прыгнули в канал, в его дурно пахнущую зеленую воду. Не просто взрыв, а настоящий грохот раздался в створе пахлавандарваза. Ворота, массивные, казавшиеся незыблемыми, разлетелись на куски. Щепки, обломки дерева, исковерканное железо, тучи пыли и дыма, ошметки несчастного Бактриана взметнулись в воздух. На месте створок зиял огромный пролом, сквозь который были видны ошарашенные окровавленные лица немногих уцелевших стражников, отброшенных взрывной волной. Лошади гребенцов заржали, встали на дыбы, но приученные к бою повиновались командам своих наездников. Казаки, пулей проскочив мост, устремились в туннель, весь затянутый кирпичной пылью и горящими угольями. Я бежал уже за ними, срывая на ходу мокрую рубашку и молясь всем богам, чтобы внутренние ворота не успели захлопнуть. У туннельного проема притормозил, сверху посыпались обломки, и снова бросился вперед. Есть! Створки внутренних ворот распахнуло до упора взрывной волной, уцелевшие туркмены, контуженные, растерявшиеся, улепетывали со всех ног, позабыв об охране, а гребенцы с лихим свистом неслись за ними, рубили на всем скаку. Я увидел все это сквозь красноватую завесу кружившейся перед глазами пыли. Мы уже в городе. Я подхватил валявшуюся на земле чью-то саблю и пересек границы Шахристана. Ко мне бросился выскочивший из башни новый стражник, занося для удара клинок. Он на мгновение замер, выпучив глаза. Вряд ли на охраняемом объекте когда-либо обнаруживался голый мужик в тюрбане и с саблей в руке. Это его изгубило. Бежавший за мной Кузьма отоварил его цепью, расколов голову как орех. Напарнику стражника, выбежавшему из второй башни, досталась моя трофейная сабля с фатальным исходом. «Кузьма, ты бы цепи снял, а то неудобно перед ребятами», — подначил я великана. «Кто бы говорил, трясешь мудями перед басурманками, ни стыда, ни совести». Мы, не сговариваясь, закатились от хохота, сбрасывая напряжение. В ворота заезжала первая арба, предназначенная для устройства баррикады. Гребенцы возвращались после недолгой погони, весело переговариваясь. Звук от громкого цоканья копыт их лошадей по древним каменным плитам бился о стены домов замершего в страхе города. На него быстро опускалась ночная темнота, даря не прохладу после жаркого дня, а предчувствие чего-то ужасного, непоправимого. «Верблюда жалко», — вздохнул Кузьма. «Я его Васькой назвал. Наша внезапная атака вызвала в городе хаос и кутерьму. Как мы узнали потом от горожан, на несколько часов Хива погрузилась в анархию, хан заперся во внутренней крепости Куньярк, приказал закрыть ворота и никого не пускать. Лишь к полуночи его военачальники частично разобрались в случившемся, собрали штурмовые отряды, нарезали им сектор атак, не шибко грамотно, а главное долго, очень долго. Мы использовали это время, чтобы основательно подготовиться. Улица запахла Вандервоза выглядела как расширенный вдвое воротный туннель под стеной, каменный коридор, перекрытый шестью куполами, в арках которого размещались торговые лавки. Лучше места и не придумать. Мы перегородили начало улицы баррикады из сваленных на бок арп и засели в оборону, имея прикрытие сверху. Хивинцы, пользуясь темнотой, попытались дважды нас атаковать, но встреченные плотным огнем откатились назад, унося раненых и убитых. В конце концов, они умудрились поджечь баррикаду, но сделали себе только хуже. У нас имелось еще две линии обороны. Отблеск пламени лишил их эффекта неожиданности, а лезть через уголья в длинных халатах – очень дурная затея, в чем они быстро убедились. Сменив тактику, они попытались подобраться к нам сверху, чтобы, разобрав купола, выкурить нас ружейным огнем. Частично им это удалось. Весь город представлял собой плоскости с глинобитных крыш. Используя мостки, можно было перемещаться между домами, огибая внутренние дворики. Но чем благоволило, мы имели преимущество в виде высоких привратных башен, но не могли его реализовать в полной мере, ибо ни черта не было видно. Приходилось стрелять то на звук, то на сгусток тьмы, иногда раздавался чей-то вскрик или глухой удар пули в крепкую глиняную крышу. Когда один из куполов был проломлен и атакующие стали стрелять через дыру, сквозь нее проник свет от горящей баррикады. Наши лучшие стрелки быстро объяснили хивинцам, что на плоских крышах разгуливать очень опасно и даже стальная каска не поможет. «Хивинец, не стой под стрелой, соблюдай технику безопасности!» Так и хотелось крикнуть им вслед. До нас пытались добраться из боков, мы слышали грохот ломаемых стен, и ничего с этим поделать не могли. Атаковать пытались из крепостных стен, имеющих вид плоских бастионов. Всего пара попыток. Мы сбросили вниз несколько горящих факелов с привратных башен и быстренько отогнали штурмовые группы. Эти узкие декоративные башни под маленькими кокетливыми синими куполами стали нашей палочкой-выручалочкой. С них можно было вести круговой обстрел, и, если мы продержимся до рассвета, обязаны продержаться, то противнику мало не покажется. С их помощью мы даже отбили самую опасную для нас атаку, с тыла. Так и не поняли в темноте, кто на нас напал, то ли охранники невольничьего базара, то ли солдаты гарнизона с туркменами-волонтерами. Они крались тихо, но ров канал их задержал. Предусмотрительно оставленный мною резерв принял неравный бой, орали раненые верблюды, звенела сталь, хрипели и рвали глотки люди, кто-то тонул в канале, трещали выстрелы с обеих сторон. Я повел на выручку десяток снятых с баррикады бойцов. О стрельбе и не думали, все смешалось в общей свалке. Мы бросились в шашки, противник дрогнул и побежал, а через непродолжительное время на невольничьем базаре вспыхнула серьезная заварушка, взметнулось пламя, там явно разгорелся непредусмотренный моим планом бой. Наверное, восстали рабы, воодушевленные появлением урусов. Нет ничего более гадкого, чем городские бои, вздохнул Кузьма, бунтуя мне кисть. В бою у мостика меня серьезно зацепило, и не меня одного. Мало, кто вышел из этой схватки без единой царапины. Мы лежали, привалившись к тушам убитых верблюдов, даже в смерти продолжавших нас защищать. Из них устроили нечто вроде ретраншемента, прикрывавшего фланги предвратной обороны. «Почему, Кузьма, ты уже участвовал?» – тихо спросил Муса, опасаясь, что я начну ругаться. Он заряжал нам ружья, энергично орудуя шомполом. Я смолчал, хотя до этого просил внимательно прислушиваться, не крадутся ли снова враги. Парни выдохлись, им нужна передышка, пусть немного поболтают. А Муса вообще красавчик, как он с такой незажившей раной может воевать, было выше моего понимания. Назаров понял, что я не против его рассказа, тяжело вздохнул и начал свое повествование, как только завязал узел на моей повязке. Я был тогда еще совсем зеленым казаком, первый мой поход. 7 лет назад это было. Мы шли образумить поляков, которые восстали и вырезали наш гарнизон в Варшаве, прямо во время заутренней. Все наши были очень злы, хотели поквитаться. Ляжскую столицу с одного берега охраняло предместье Прага, превращенное в крепость. Мы взяли ее ночным штурмом, а дали. Кузьма замолчал, взялся за флягу, сделал крупный глоток. Что далее было? Потеребил его Муса, передавая мне заряженное ружье и принимаясь за свое. В нас стали стрелять из домов, и тут мы озверели. Никого не щадили, ни женщин, ни стариков, ни детей. Жители бежали к мосту, но он горел. Они кидались в воду и тонули. Солдаты кричали: «Пардону не давать». Вот мы и не давали. «Ничего себе!» – присвистнул Муса. «Это как в Мангите. Там казаки кричали: «Амана не давать! Аман на местном! Пощада!» Хуже! Хуже, чем в Мангите. Он маленький город, а в Праге жили тысячи. И чем все закончилось, Кузьма? Заинтересовался я. «Как вас встретила Варшава?» «Цветами и оркестрами», — ответил Кузьма настолько неуверенно, будто сомневался в собственных словах. «Кажется, снова идут», — встрепенулся Муса, подтягивая к себе ружье. «Огонь!» — закричал я и спустил курок, направив дуло в сторону моста. Пошла пальба в разнобой. С противоположного берега нам отвечали. Мы тут же били на вспышки выстрелов, и так часто, что стволы раскалились, и их невозможно было держать в руках. Минуты складывались в часы, мы держались. Я ждал появления полков Платова, но понимал, что их могло задержать все что угодно. Оставалось лишь молиться, что мамаш до них добрался и сообщил: «Ворота наши, поспешайте». Полки пришли в час волка. Глава 16. Первые прибывшие полки с легкостью разогнали нападавших на нас хивинцев. С рассветом началось наступление внутри города. Первым делом взяли под контроль стены вокруг Пахлавандарваза, продвинулись в самый центр до пятничной Джума-мечети, заняли квартал вокруг мавзолея Пахлаван-Махмуда и там застряли. На донцов бросились со всех сторон с ножами бурсаки из окрестных медресе, а из внутренней цитадели открыла огонь хивинская пушка. Казакам пришлось отступить. Вот тогда я и вспомнил слова Кузьмы о Праге и ужасах городских боев. Внутри город представлял собой невообразимый лабиринт из глинобитных саклей с глухими фасадами, дувалов, караван-сараев, мечети и медресе, тесно скученных по обеим сторонам узких кривых улиц. Через столицу проходил многоводный канал Палваната с многочисленными разветвлениями, много зелени, плотная застройка, хуже места для городских боев не придумаешь. Главным нашим противником оказались туркмены-йомуты. Напрасно их призывали из ханского дворца притормозить, чтобы хивинские правители могли договориться с урусами о мире на почетных условиях. Туркмены всегда отличались непокорством, в этот раз они превзошли самих себя как в непослушании, так и в ожесточении. Сбросив халаты и сапоги, босые, в одних рубахах, с засученными рукавами, закрывая левой рукой глаза, йомуты с гиком и воплями бросались с саблями на урусов. Получив отпор, отступали, разбегались кто куда, перегруппировывались, собравшись в безопасном месте, попутно грабя горожан. По скрытым проходам или по крышам могли обойти казачьи отряды и напасть с тыла. Если бы туркмены лучше ориентировались в городе, в его запутанных переплетениях улочек и тупиков, они бы могли устроить казакам кровавую баню, но они Хивы толком не знали, серьезно уступали в количестве и качестве огнестрела казакам, и два этих обстоятельства, а также значительный численный перевес в итоге определили исход боев. Вмешалась и третья сила, причем все произошло стремительно, в течение одного дня. Когда туркмены разбежались по городу, между ними и горожанами вспыхнули стычки, переходящие в настоящую войну. Каждый квартал Махалля жил по своему уставу, имел своего мираба, смотрящего за порядком, его жители привыкли к взаимовыручке и тут же создали свои ополчения. Но ладно бы они воевали бы лишь против йомутов, нет, они и между собой тут же затеяли свару. Узбеки в своих узнаваемых конусообразных меховых шапках напали на сартов, которых презирали как живущих аршином и обманом, те ответили, появились банды восставших рабов, город погрузился в анархию с той же легкостью, с какой пубертатные подростки агрятся на родителей. Житейская логика, мудрость старших, призывавших к спокойствию и миру между своих, банальное опасение за завтрашний день, все было отброшено в одночасье. Недаром Хиву прославили на весь мир как логово беззакония. Рабы в Хиве, мировой столице работорговли, с которой могла конкурировать лишь Бухара, их было великое множество, и наше появление пробудило в них надежду, а их владельцев заставило задрожать от ужаса или обратиться к жестокости. В этом мы смогли убедиться, когда пытались подыскать себе дом, чтобы передохнуть после нашей тяжелой спецоперации. «Отдыхайте, лечитесь, вы свое дело сделали», — обрадовал меня Дюжа, прибывший со своим полком в числе первых. «Подберите себе дом поудобнее поблизости, раздобудьте продукты, боюсь, мы здесь застрянем надолго. Платову сообщу, что вас нужно искать в этом квартале, если вдруг понадобитесь». Я от души поблагодарил. Остатки моей сотни с трудом держались на ногах. Долгий переход с объездом по кругу Хивы, бессонная ночь, наполненная лязгом стали и запахом крови, такое любого свалит. Бойцы сейчас дремали, набившись как сельди в бочку в какую-то лавку варки в двух шагах от Пахлавандарваза. Сотня, подъем. Пошли себе жилище поприличнее искать, поднял я забинтованных казаков с превеликим трудом. Нужен большой дом со двором, где можно поставить палатки, или достаточно комнат, чтобы всех нас вместить. Вышли на открытый воздух, миновав опостылевший каменным коридор под куполами, закопченный после пожара нашей баррикады. Нырнули в подвернувшийся переулок, сунулись в первый попавшийся дом, без особых раздумий выбив деревянную резную дверь под выступающим навесом 32, и быстро убедились, что поблизости от невольничьего рынка, ожидаемо, проживали разбогатевшие работорговцы. Об этом нам поведал сам хозяин узбек, тут же уверив нас, что он всех своих рабов отпустил и даже попросил у них прощения за доставленные неприятности. Так и хотелось врезать по этой хитрой роже, еле сдержался. «Можете обыскать помещение, не стесняйтесь», — предложил этот хивинский аналог голубого воришки Альхина, усердно делавший вид, что не замечает разбитое дверное полотно. «Раз просит человек, надо уважить, тем более что нам так и так нужно дом себе подобрать». Прошлись по комнатам, и жить нам здесь сразу расхотелось. Не то чтобы было очень грязно, но уж больно закопченными были все условные спальни. Их без затей топили по-черному, а потому явно экономили на декоре. «Трубу что ли им сложно провести?» – недовольно буркнул Козин. «Боюсь, урядник, мы другого тут не найдем. У хивинцев и в дворцах точно так же», – расстроил я Никиту. «Мой дом совсем маленький, совсем неуютный, совсем бедный. Рабов я отпустил, кто будет за вами ухаживать?» Склонился в низком поклоне хозяин толстячок. «Ступайте к моему соседу, Азизу, там вы найдете все удобства. У него айваны так устроены, что вы почувствуете себя как в раю». После недолгих расспросов, выяснилось, что айванами называют веранды-галереи с плоскими крышами во внутренних дворах. Если при строительстве дома попался хороший мастер, он может устроить не один навес, а два, причем разной высоты. Благодаря этому, двор хорошо проветривался, солнце в него не проникало, действительно рай. «Сходим, раз советуешь», — согласился я, ни секунды не сомневаясь, что по соседству окажется дом не узбека, а конкурента из сортов харизмийцев или даже принявших ислам евреев, таких здесь хватало. «Вот что, ребята, пусть кто-то тут задержится и поспрашивает хозяина на предмет золотишка». Богатыршин вызвался в дознаватели экспроприаторы, а мы гурьбой пошли дальше по улице, прислушиваясь к ширившейся по городским кварталам ружейной трескотне. Нужную дверь, самую нарядную в переулке, с тонкой резьбой по всему полотну, узнали по голубой майолике над проемом. «Давайте лучше постучим», — предложил хозяйственный Муса. «Зачем выбивать, если нам тут жить?» Я не возражал. Постучали. Тишина. Забарабанили. Никто не отзывается. «Хозяин, Азис, открывай, не то снесем твою дверь», — заорал по-персидски Ахмед. «Может, мне в замок пальнуть?» — предложил Козин, прикладывая к плечу приклад своего укороченного штуцера-обреза. «Зачем портить хорошую вещь?» — возразил Муса. «Можно живую пирамиду выстроить, и кто-нибудь самый легкий заберется наверх дувала». Мы дружно подняли глаза, вполне реально, стена и двух сажений не имела, не понадобилось. Заскрипели петли, дверь слегка приотворилась, из щелочки выглянуло испуганное овальное лицо пожилого блондина с красивыми голубыми глазами. «Что за невидаль?» — удивился я. «Гальча, открывай 33, Урус пришел, резко, как выплюнул, крикнул Ахмед, но хозяин заколебался, Козину ждать надоело, он с размаху долбанул по двери, оттолкнув негостеприимного блондина Азиза, вломился в тенистый полутемный двор и замер, на него летел здоровяк с задранной кверху саблей, недолго думая, урядник вскинул свой штуцер и, не прикладывая его плечу, выстрелил в грудь нападавшему, тот выронил саблю, опустился на колени, хозяин дома громко вскрикнул. Казаки без церемонии по двое проскочили во двор и распределились по его периметру. Муса залетел следом за ними, схватил гальчу за шиворот и приставил ему к горлу свой трофейный пычаг. Вид его был страшен, пустая, еще не зажившая глазница, зверский оскал. Хозяин дома что-то забормотал в свое оправдание. Я без суеты зашел следом, не хватаясь за оружие, правая кисть еще побаливала, и настроение это не прибавляло. Следом с трудом протиснулся Кузьма, которому пришлось изрядно наклониться, чтобы протиснуться под притолокой входной двери. «Кто это?» — кивнул я на крепыша, елозившего по утрамбованной земле, как разрубленный лопатой толстый земляной червь. Муса встряхнул задыхающегося хозяина дома, получив скорее не ответ, а сдавленный стон, пояснил. «Говорит, что охранник. Спроси его, еще есть желающие встречи с Аллахом?» Я поправил на боку тальвар. «Никита, да добей ты человека, чтоб не мучился. Остальные, осмотреть комнаты». Странно удивился урядник, обнажая шашку, вроде в живот целил, а попал в грудь. Неподалеку раздался громкий пушечный выстрел. Я повернул голову, прислушиваясь. «Единорог», — уверенно прокомментировал Козин, ткнув острием клинка в сердце охраннику. «Не сомневайтесь, мне уже бросилось в глаза довольно спокойное отношение казаков к теме рабства. Конечно, оно соответствовало духу времени, Хива была далеко не исключением из правил, уродливым наростом на теле планеты. В Америку продолжали везти негров на продажу, хваленые английские джентльмены набивали карманы на торговле людьми. От них не отставали испанцы, и даже французы, провозгласив свободу, равенство и братство, в вопросе о запрещении рабства были весьма непоследовательны. Чего уж греха таить, даже в родном отечестве публиковали объявления «Продаю двух девок кружевницы породистых борзых щенков». Казаков возмущало не рабство само по себе, а неволя православных братьев в плену у нехристи. Когда я увидел их злые лица, после того как они, пошарив по комнатам, начали выводить во двор измученных людей в цепях, в которых безошибочно определялись русские, понял, что блондинчику недолго осталось жить. «Там еще остались», — хмуро поведал мне Козин, успевший, как пострел, пробежаться по дому. «Их связали так крепко, что ходить не могут. Двоим пятки железом прижгли. У-у-у, сука», — протянул урядник, посмотрев с ненавистью на работорговца, тиская рукоять большого кинжала, засунутого вместе с парой пистолетов за широкий пояс. «Ваш брать, может, его того?» Тут же предложил Муса. Гальча затрясся, сделав правильные выводы из поведения казаков. «Сюда, сюда!» — раздался громкий голос из дома. «Петра Васильевича зовите!» Я быстрым шагом отправился на голос, мимоходом отмечая, как оживают лица освобожденных рабов, как их губы шепчут молитву, а руки подносят к губам простенькие крестики. Отметил для себя и немалое пространство богатого двухэтажного дома, искусную резьбу на всех деревянных деталях, на изящных колоннах, напоминающих свечу в рюмочке подсвечнике, на опорах навесов, на лестничных перилах. Богатый дом, спору нет, хотя комнаты по-прежнему блистали не отделкой, а копотью на стенах. Все мои наблюдения были тут же позабыты, когда я на втором этаже обнаружил возбужденных гребенцов, толпившихся у входа в темную каморку. Обычно спокойные, несуетливые, степенные, Они размахивали руками с странным выражением на лице, одновременно и счастливым, и озабоченным. В отсутствие урядника Зачетова, оставшегося в обозе из-за сломанной руки, ими командовал казак из Червленой по кличке Лукашка. «Что у вас стряслось?» — обратился к нему. «Да вот, как бы землячку встретили», — поведал он мне, немного запинаясь. «Чего?» Я отстранил его в сторону и заглянул в комнату. В дальнем углу, еле заметные в скупом свете, падавшим из двери и ниши в потолке, жались две тонкие девичьи фигуры. «Марьянушка!» — окликнул одну из них Лукашка. «Выходи, не бойся, это наш офицер, Петр Васильевич». Девушки не шевелились. «Ну не больно-то и надо, начнутся сейчас слезы, сопли». Повернулся к Лукашке. «Почему землячкой назвали?» «Она Стерика, из Гребенских станиц, Стерика», — радостно подтвердил казак. «Но не червленая казачка, а из семейного терского казачьего войска. Побратимы наши, соседи, станица Каргалинская, мы ее семью знаем, добрые казаки». Я присвистнул. «Это как же ее в такие дали занесло? Через полмира, с тятей поехали в Кизляр с родственников навестить, а те нас на рыбалку на море подбили». Вдруг раздался звонкий девичий голос. «Как же вас угораздило через все море перелететь?» Девушка все больше смелела. «Не перелететь. Штормом нас унесло. Думали в Гурьев городок добраться, а вышло худо. Ткнуло нас в окаянный берег, а там степняки налетели. Прямо в воде, на лодке нас сцапали». И, подпустив интереса в голос, спросил я: «Кого убили? Как тятю, кого в полон?» Спокойно, как нечто житейское, поведал девушка о приключившейся беде. Видимо, уже отболело у нее. «Не снасильничали тебя?» — ляпнул я, не подумав. Ко мне метнулась темная тень. Маленький кулачок врезался в плечо. «Болтаешь. Здесь девственницы моих лет в большой цене. 250 золотых мискалей 34. Гордо объявила девушка. Много это или мало мне было неизвестно, да и не сильно интересовало. Гораздо больше, сама Марьяна. Ух, огонь, девка, чернобровая, глазище как тарелки, станом гибкая как тростинка, и с характером. Сразу видно казачку, но по моим меркам, соплюшка, лет ей не больше 16. Вот же напасть мне на голову. А вторая кто?» — кивнул я на оставшуюся в комнате фигурку. «Зара, персиянка она, из Харасана. Нас обеих хотели в ханский гарем продать, да не успели. Зарушка, иди сюда, не бойся, офицер добрый, я-то знаю». «С чего это я добрый?» — растерялся я, озабоченный подрывом командирского авторитета. «Я строгий». Хотел еще пару слов добавить, но слова застряли в горле. Из комнаты не вышла, выплыла настоящая шамаханская царица. Она удерживала двумя пальцами платок у рта, закрывавший пол лица, но так хитро, что были видны и тонкий обвод коралловых пухлых губ, и блестящие чуть выпуклые темные глаза, и нежно-оливкового цвета матовая кожа, словно светящаяся изнутри, и очень правильные гармоничные черты с мягкими обводами, и приветливая улыбка. Как она смотрела! Боже, кто их, девушек, такому учит в ее взгляде, не меньше мегатонны доброты. Я одернул себя мгновенным усилием воли. «Куда ты, старый пень?» Разогнался, ведь и этой чаровнице не больше 16, а может и меньше, женщины Востока рано взрослеют. «Ой!» — вскрикнули обе девушки от нового выстрела из гаубицы. «Похоже, наши принялись за подготовку к штурму внутренней крепости. Куня-Арк, так ее назвал Волков, не терпится атаманам до ханской казны добраться. Что же мне с вами делать?» — подумал я вслух. «Как что?» — встрепенулся Лукашка, поедающий взглядом персиянку. «Защитить и обиходить. А этого, ну который во дворе, повесить». «Правильно», — загалдели казаки. «Мыслимое дело, наших девок воровать. Ну, вот, стоило в отряде появиться бабам, путь и старшего школьного возраста, как дисциплина на смарку». Я вздохнул. «Приодеть их надо. По крайней мере, Марьяну. Да мы сейчас мухой метнемся, вожбрать лавку какую распотрошим». Снова ударила пушка. «Отставить. У нас тут война, а не гульбище на Майдане. О женском барахле можно и потом подумать. Хивинская цитадель, крепость Куня-Арк, 25 мая 1801 года. Иван Ступин, Егория сын, бывший унтер-офицер Оренбургского линейного батальона, а ныне один из урус-сардаров на службе хивинского хана, прижался ухом к холодной глинобитной стене. Снаружи, за толстыми стенами Куня-Арка, столицу харизма сотрясали раскаты орудия и далекие крики. В воздухе ощущался слабый, но безошибочный запах пороха и пыли. Сквозь редкие узкие окна казармы, служившие им тюрьмой последние 3 недели, пробивался бледный дневной свет, наполненный взвесью саманной пыли, поднятой не то ветром, не то близкими взрывами. «Ну что там, Григорич?» – негромко спросил Павел, яицкий казак средних лет, захваченный киргизами на Урал-реке, проданный ими туркменам и отсидевший за непокорство несколько лет в казематах Хивы, прежде чем обменять свободу на службу хану и, как все прочие, на веру. Его лицо, изъеденное оспинами и опаленное азиатским солнцем, было спокойным, но в выцветших глазах мерцала привычная настороженность. Даже у него, у самого крепкого, шумят, сильно, и пушки бьют. Иван Григорьевич отодвинулся от стены, чувствуя, как по ней пробегает слабая вибрация от очередного удара. Похоже, началось по-серьезному. Наши пришли. Слово «наши» в их тесном кругу русских сардаров из личной охраны хивинского властителя, частью детей рабов, частью бывших пленников туркменов, поступивших на службу, обрело особый смысл за последний месяц. Про войска генерала Орлова шептались, тихо, на ухо передавали новости о продвижении казаков от города к городу. Испуганный Авасынак приказал отобрать оружие, запереть в казармах под надзором. Хорошо хоть в зиндан не бросил. «Слышь, Григорич», — подал голос молодой Егор, бывший моряк с какой-то торговой каспийской посудины. «А если хану вздумается от нас избавиться, ну, чтоб уж точно не перебежали». Иван Григорьевич посмотрел на него, не став поправлять, что Авас никакой не хан. «Какая теперь разница?» Парень высказал мысль, которая висела в воздухе последние двое суток. Их, русских телохранителей Авасынака, держали в казармах не просто так. Они были потенциальной угрозой. Внезапный удар изнутри навстречу полкам Орлова, вот чего боялись ханские советники. «Если вздумают, значит, будем отбиваться», — глухо ответил он, оглядывая других. Их было 47 человек, два полных капральства, немало. Все крепкие мужики, закаленные в боях и лишениях, умеющие обращаться с оружием. Дверь казармы, тяжелая, окованная железом, сотряслась от мощного удара, но не поддалась. «Эй, урусы, открывайте!» Раздался за ней резкий, гортанный крик. Это был голос одного из вождей туркмен-текинцев. Когда возникла угроза прихода русских, Авасынак специально их нанял в Мирве, чтобы усилить гарнизон Куня-Арк. Йомутов он к себе и на пушечный выстрел не подпустил бы, они все время с ним конфликтовали, не так давно их пришлось усмирять. «Что нужно, Джош Кунбек?» — крикнул в ответ Иван Григорьевич, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Дверь они забаррикадировали еще вчера, знали, что за ними придут. «Есть приказ хана, открыть двери. Выходите по одному, руки держите на виду». «Какой приказ? Какого хана? Разве Абульгази III решился что-то приказать?» Бывший юнтер подошел ближе к двери, его взгляд был холоден и расчетлив. Он тянул время, рассчитывал заболтать вестника смерти. Абульгази хан, так звали казахского султанчика, которого Авасынак держал при себе для декорации. Текинцы могли этого не знать, могли допустить, что Авасынак не вправе отдавать приказы. «Не ваше дело», — хан сказал, — «собаки Акпадишаха бунтуют, им место на колу. Открывайте, или мы выломаем». Значит, Егор оказался прав. Сердца у всех, кто был в казарме, ухнули куда-то вниз. На кол, вся их служба, все их лишения, предательство православной веры, чтобы избежать рабства или голодной смерти в степи, и вот так, как собак. «Готовьтесь», — тихо, но отчетливо приказал Иван Григорьевич. Он отошел от двери, оглядывая помещение. Единственная надежда — их маленький секрет. Первые несколько дней заточения режим охраны был нестрогим. Удалось через персов-сардаров, падких на золото, договориться забрать из арсенала сабли, пистолеты и порох с пулями к ним. Тайник был устроен в одной из ниш в стене, за грудой старых кошм. Пистолеты, всего 6 штук, были разобраны, детали спрятаны в разных местах. «Павел, быстро!» — кивнул Иван Григорьевич. Бывший яицкий казак и еще двое, посвященные в тайну, бросились к нише. «Остальные, к двери, не откроем!» — крикнул Ступин. «Пусть хан, инак и прочие беги идут!» Дальше яицкий казак выдал несколько матерных ругательств на чагатайском. «Пути назад нет, оскорбления гордые текинцы не стерпит. Пожри овечьего говна, ломайте!» Последовал угрожающий яростный рык, раздались сильные удары, топоры, кувалды, расколотая дверь уткнулась в баррикаду из мебели, изнутри несколько человек уперлись в нее плечами, стараясь удержать. «Быстрее! Ради бога, быстрее!» Иван Григорьевич подошел к стене рядом с дверным проемом, где узкое окно позволяло видеть небольшой участок коридора. Там мелькали фигуры, туркмены в больших бараньих шапках, полосатых халатах, с саблями, копьями и щитами. Персов-сардаров, к счастью, не было. Не хотелось убивать тех, с кем тянул лямку непростой службы во дворце. «Готовы!» – прохрипел Павел, подавая ему собранный пистолет. Тяжелый, кремневый, с потертой медной отделкой. В руке чувствовался спасительный вес. Еще пяток пистолетов были наготове. «Заряжай, заряжай, кто умеет!» Только 8 человек, кроме Павла и Ивана Григорьевича, владели этим искусством. Главным оружием сардаров считалась сабля. Кто знает, почему остальных не учили. А возбоялся выстрела в спину. Так или иначе, у них есть 6 пистолетов, а значит, они заберут 6 жизней текинцев, а потом придет черед холодного оружия. Все умели с ним обращаться, как должно телохранителю повелителя. Баррикада снова сотряслась, держалась на последнем слове. «Всем к двери», — скомандовал Иван Григорьевич. «Как только проломит, огонь. По тем, кто впереди». Мебель рухнула. В проеме, несколько туркменских воинов, их худые вытянутые лица искажены злобой и нетерпением. «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» — раздался дикий крик. 6 выстрелов слились в один оглушительный грохот в тесном помещении. Дым заполнил казарму. Крики превратились в предсмертные вопли. Тела рухнули, перекрывая вход. «За мной!» Иван Григорьевич бросился вперед, в руке уже сабля. «Кто без клинка, хватай туркменский!» Это был их шанс. Они выскочили в коридор, ведущий в Куринишханы, большой двор, где хан устраивал приемы. Путь им преграждали уцелевшие текинцы, не ожидавшие столь яростного отпора. Несколько пистолетов успели перезарядить. Павел и Егор снова стреляли, почти в упор, выбивая копейщиков. Пошли в ход сабли. Это была рубка, резня, сталь, зубы, кулаки, все пошло в ход. Отчаянная, безумная схватка в узком пространстве. Туркмены, привычные к конной сшибке, не выдержали, побежали, хотя их было больше. Навались они, завалили бы телами. Пленники вырвались на широкий двор. В середине стояла большая юрта, в которой хан принимал послов кочующих соседей. За ней виднелся тронный зал под дугообразным сводом. Оттуда донеслись испуганные крики. «К пороховому заводу! Налево!» — крикнул Иван Григорьевич, отступая. «Зачем?» — спросил на бегу Павел, но спорить не стал. Загремели выстрелы с крепостных стен. Многие упали и не поднялись. Остальным удалось достичь дверей пороховой мастерской и погреба. Стоявшие на часах персы-сардары бросились в рассыпную при виде окровавленных яростных лиц русов-берсерков. Лишь 2 схватились за сабли, их убивать не стали, просто отшвырнули в сторону. Ворвались внутрь, занося на руках раненых. При виде урусов рабочие, перемалывавшие порох в мельнице, застыли. «Вон отсюда, все взорву!» Как можно страшнее заорал Ступин. Рабы бросились на выход. Дверь захлопнулась. Павел привалился к створке, переводя дыхание. «Зачем, Григорич?» Снова повторил он свой вопрос. «Рискнут на нас напасть, сами погибнем, но взорвем пол, цитадели», решительно взмахнул разряженным пистолетом старший руссардар. «Смело, это наш шанс продержаться до прихода казаков», устало пояснил Григорич. Он огляделся. «Заваливайте дверь, воды», стонали раненые. Их осталось всего 15 на ногах, все с легкими ранами, остальные, с тяжелыми. 6 человек, они потеряли больше половины своих товарищей за несколько минут. У самого Ивана Григорьевича горело плечо, неглубокий, но болезненный порез. Снаружи снова начались удары в дверь, яростные, злые. «Заперлись, собаки», кричали туркмены. «Сожжем». Иван Григорьевич расхохотался. «Ступайте к своему хану и спросите, не хочет ли он полетать над Хивой вместе со своей казной и тупыми наемниками-текинцами». За дверью взвыли в бессильной злобе. Кажется, нашелся кто-то умный, сумевший объяснить, где именно спрятались отчаянные урусы. Откуда-то потянуло дымом. «Неужели эти идиоты решили нас выкурить?» Мелькнула уступина мысль и пропала. Скорее всего, горела их бывшая казарма. Молодой Егор опустился на колени и начал молиться. Многие последовали его примеру. Хоть они все вынужденно приняли ислам, прошли через обрезание, но слова православных молитв помнили многие. «Держись, Егорушка!» Иван Григорьевич опустился рядом. «Надо держаться, до прихода наших. А придут ли?» Усомнился парень, уж больно много сомнения читалось в глазах старого солдата. «Придут», твердо сказал Иван Григорьевич. Павел весело рассмеялся. «А мы им поможем». Старый юнтер посмотрел на него с недоумением. Неужели он сошел с ума от страха и безнадеги? Но это улыбка. Он не выглядел безумцем. И тут Ступина осенила. Конечно, как он мог такое забыть? Глава 17. Единорог, некрасивое животное из мира сказок, а огнедышащий громогласный дракон посылал гранату за гранатой в цитадель Куньарк. Ему поддакивал второй. Артиллеристы после нескольких залпов отказались от ядер. Толку от них было немного, несколько сбитых зубцов, разлетающиеся осколки глиняных блоков, затвердевших до состояния камня. Нам явно не хватало калибра, чтобы славно закончить столь успешно начатое дельце. Две десятифунтовые гаубицы – это не двадцатифунтовка, а по-прежнему два десятифунтовые гаубицы. Полковник Карпов остановил свой выбор на картечи и, кажется, неплохо придумал. Свинцовые градины барабанили по плоским бастионам квадратной крепости, сметая ее защитников, по внутренним дворам резиденции хана. Мы ждали белого флага, но цитадель не сдавалась. Оттуда раздавались яростные крики, стоны раненых, со стен иногда падали тела. Единственная медная пушка на угловом бастионе приказала долго жить. На что надеялись эти смертники? К единорогам мы взяли с собой с Дона 960 гранат, 120 ядер и 360 картечных зарядов на все 12 орудий. Довезли в целости до Хива не больше половины. Если я продолжу стрельбу в прежнем темпе, то завтра-послезавтра нам нечем будет стрелять. Полковник Карпов был категоричен, хотя слегка преувеличивал. Он умел считать, видел эффективность стрельбы своих батарей. Он вгонял атаманов в тоску, как его пушкари, банник в жерло пушки, твердо и беспристрастно. Платов выругался, Орлов закашлялся. Вечернее солнце палило куда лучше единорогов, все генералы истекали потом и не знали, что делать. Орудийная прислуга, прекратив на время обстрел крепости, поедала глазами генералов, а вернее, активно грела уши. «Штурм или минная галерея?» – тихо спросил походный атаман. «Уже штурмовали», – с горечью отозвался генерал-майор Бузин с забинтованным лицом. Его люди попытались нахрапом подобраться к стенам Куньарк, он лично повел их в атаку. Но стены внутренней крепости ничем не уступали внешним стенам Хивы, все те же 5 сажений, а то и выше. Казаки наскоро разобрали глинобитные крыши близлежащих домов, поддерживаемых балками из крепких карагачей, сколотили из них тяжелые корявые лестницы, даже умудрились донести до стены приставить. Такое ощущение, что хивинцы собрали сюда все ружья, что есть в ханстве. «Такого плотного огня мы отродясь не видали», — посетовал Бузин, лично возглавлявший атаку и получивший рану от рикошета, порвавшего ему щеку. «Не кори себя, казачи», — посочувствовал ему Платов. Он обернулся ко мне, в его взгляде читалась надежда. «Меня позвали сюда, на позицию батареи из двух единорогов, где собрались все атаманы, выказав особое доверие, чтобы похвалить за Пахлавандарваза и с мыслью, что я снова что-то придумаю. Черехов, чего молчишь?» – нетерпеливо буркнул походный атаман. «Я честно развел руками. Ничего путного в голову не приходило. Опыта штурма таких твердынь у каждого из собравшихся генералов было на порядок больше, чем у меня. Совет генералов панически боялся долгой осады, но не видел способа ее как-то ускорить. В городе очень много освобожденных рабов», – осторожно высказал я мелькнувшую мысль. «И что?» – вопросил Платов, но тут же осекся, хлопнул кулаком об открытую ладонь и громко выкрикнул. «Сапа-35, мы пробьем Сапу с помощью дармовой рабочей силы и заложим в основание стены заряд, достаточный для того, чтобы пробить брешь. Местные использовали рабов на строительстве каналов, киркой они работают как звери. Несколько дней, и Сапа уткнется в стену». Все оживленно загомонил, Карпов вскочил на банкет, чтобы прикинуть в последних лучах солнца, где вернее начать проходку. Боков принялся подсчитывать вслух потребное количество рабочих. Атаман Орлов поощрительно мне улыбнулся. «Я доволен, Петра, твоей службой. Как в Хиве закончим, перед 4М Донским полком зачитают приказ о твоем назначении сотником. А теперь ступай, нам обкашлять все нужно». Я коротко поблагодарил, отдал честь, взгромоздился на коня и отправился в наш временный дом. Заходящее солнце светило мне в спину, тени стремительно удлинялись. Спрыгнув с лошади, я оглянулся. Стоило подтянуться нашему обозу, мы превратили улочку с хоромами покойного Эваза в конюшню, заодно заняв еще несколько домов поскромнее. Отрядная повозка, верблюды, жующие жвачку, неизменный около них Кузьма, самодельная поилка для лошадей, сами кони, охрана. В отличие от кварталов ближе к центру, где царили хаос, тревога и боль, здесь было тихо. Прошел во двор, укрытый навесами. Пахло пылью, застарелой копотью, запахом специй и чем-то сладковатым, видимо, с кухни. У входа стоял казак из нашей сотни, Его лицо было темным в неверном свете масляной лампы, и меня не особо разглядишь, но он узнал меня и отсалютовал. «Господин квартирмейстер, все в порядке, бдим», — негромко доложил он. «Молодцы, как раненые, спят, урядник Козин с ними сидит, Муса тоже там, Кузьма вон, с верблюдами дрыхнет», — он махнул в сторону улицы. Я кивнул, прошел мимо, едва не споткнувшись о спящего на кошме у стены казака. Еще три десятка его товарищей спали тут же, под иваном, на расстеленных циновках. Внутри дома горело несколько масляных ламп в медных кованых колпаках, их желтоватый свет слабо освещал местный атриум. Окна в комнатах были занавешены красной кисеей, создавая ощущение замкнутого, отделенного от внешнего мира пространства. Где-то дымилась ароматическая палочка, ее приторный запах перебивал привычные походные ароматы. Я сонно моргнул, протирая глаза руками, и шагнул в свою каморку, откинув в сторону занавеску. Возле низкого столика, уставленного разной едой, сидели обе девушки, Марьяна и Зара. На них были облегающие прозрачные шаровары, сквозь легкую ткань проступали контуры стройных ног, короткие жакеты с большим вырезом. Животы были голые, я увидел милые пупки. «Ничего себе!» Я, дернув удивленно бровью, инстинктивно заглянул в декольте обеим. У персиянки Зары, той, что выглядела самой невинной и прекрасной, твердая трешка, если не четверка, тяжелая, зрелая грудь для ее возраста. У казачки Марьяны между двойкой и тройкой, но тоже вполне себе. Обе оказались брюнетками, волосы распущены, тяжелые черные пряди не спадали на плечи и спины. Девушки заметили меня, грациозно, плавно встали, качая бедрами, подошли, взяли под руки, повели к столу. Я, честно сказать, впал в некий ступор. Первый раз со мной было такое, и как себя вести? Меня усадили на подушки, расстеленные у низкого столика. Девушки склонились надо мной. Марьяна ловко стянула с меня сапоги, пыльные, жесткие, с засохшей грязью. Зара тем временем подставила таз с водой и начала мыть мне ноги. Казачка с милой улыбкой и полотенцем в руках ждала, пока подружка закончит. Никто не произнес ни слова. Мигнула лампа, тени на стене дрогнули, время изменило свой ход. Что все это означает? Спрашиваю, голос хриплый, не свой. «Мы просто ухаживаем за тобой», — отвечает казачка Марьяна, ее взгляд прямой и спокойный, ни тени смущения, лукавства и издевки. «Да, я слышал много историй о свободных нравах червленых казачек. Слух о них, если верить воспоминаниям кавказских офицеров, докатился до Петербурга. Но Марьяна не из гребенских станиц, где исповедуют беспоповство, а оттого нравы куда более раскрепощенные. Хоть убей, не помню, какой ветви старообрядчества придерживались терские казаки. И вот такое. Мне ставит под нос тарелку с пловом, или как его называют местные, пилава. Желтый рис, кусочки баранины, что-то похожее на изюм или курагу. Пахнет вкусно. Пока одна кормит, другая разминает плечи сзади. Пальцы сильные, движения уверенные, явно не в первый раз массаж делают. Наверное, их этому тоже учили. У меня в голове, словно мираж в пустыне, возникает картинка из старого фильма «Белое солнце пустыни», «Ты теперь наш господин». «Будут ли танцы живота?» — мелькает следующая мысль. «Не теряй голову, квартирмист». Я начинаю брать плов пальцами, есть, очищая голову от посторонних мыслей. Только сейчас почувствовал, как голоден. Плов не горячий, но и не холодный, вкусный, жирный, восстанавливает силы. Девушки смеются, шепчут что-то друг другу на ушко, их голоса тихие, ласковые, словно щебетание птиц. Не понимаю, о чем они говорят. «Сегодня ночью ты будешь с Зарой», — вдруг говорит Марьяна, отстраняясь. «А со мной завтра». Я чуть не поперхнулся пловом. Поднимаю на нее глаза. Усталость на секунду отступает, сменяясь полнейшим изумлением. «Вы составили график?» — спрашиваю, совершенно обескураженный. Марьяна наклоняет голову, словно не понимая слова. Но это ее не смущает. Смысл понятен.